Глава 25. Многолюдный ужин. В зале ресторана по-прежнему царит глубокая тишина, как в морской бездне. Фред и Мик наблюдают за безмолвной немецкой парой, которая сегодня снова одета в тон в голубое. В зале появляется Лена. Она отказалась от сдержанного строгого стиля, изменила прическу и надела весьма откровенный наряд. В сердце Мика рождается воспоминание. «Ты мне напоминаешь Бренду Моррель в 30 лет, когда она снималась у меня в доме у Джеймса. Тебе надо всегда так одеваться, Лена». «С сегодняшнего дня так и будет». Фред следит за ней взглядом, но она намеренно не смотрит на него. Лена усаживается рядом с Фредом и Миком. Сидящий за другим столиком хиппи-альпинист не может не заметить красоту Лены. У него загораются глаза, но вскоре гаснут, словно он заранее не верит в победу. Альпинист с безутешным видом роняет ложку в тарелку и перестает есть. Джимми сидит за своим столиком с Марком Козеликом и друзьями. Приятели, разбившись на пары, болтают. Только Джимми, внимательно, не упуская ни малейшей подробности, следит за альпинистом и Леной. Потом, в тишине, внезапно происходит нечто невероятное. Немка из безмолвной пары спокойно поднимается и с неожиданной силой отвешивает мужу пощечину. Тот чуть не падает со стула. Естественно, все, остолбенев, поворачиваются к ним и наблюдают за сценой. Женщина с большим достоинством поворачивается и выходит из ресторана. Мик, Фред и Лена, с раскрытыми от удивления ртами, словно окаменев, следят за происходящим. Приятели Джимми 3 начинают тихонько посмеиваться. Но Джимми не смеется. Он тоже с раскрытым ртом следит за сценой. Получивший пощечину муж не обращает ни малейшего внимания на посторонние взгляды. Он спокойно продолжает есть грибной суп-пюре. Тучный латиноамериканец, опираясь на жену, выходит из-за стола и с трудом пересекает зал, направляясь к выходу. Поравнявшись с получившим пощечину мужчиной, он останавливается. Пожилой немец поднимает глаза. И тут латиноамериканец делает нечто совершенно неожиданное. Сначала он еле заметно улыбается мужчине, а потом гладит его по щеке. На лице у немца написана благодарность. Он силится улыбнуться в ответ. Затем, в повисшем гробовом молчании, латиноамериканец уходит. Джимми 3, разумеется, все видел. Он того и гляди расплачется.